Пьющий восьмую кружку кофе диспетчер откинулся на спинку рабочего кресла и устало смотрел в гигантский длинный экран, идущий полукольцом вокруг его рабочего места. Космическая панорама перестала впечатлять его уже много лет назад. В задницу звезды. Надо подумать, как извернуться и все же оплатить счета за детские ясли для младшей дочери, а еще придумать, как утаить от жены тот факт, что он проиграл часть зарплаты в гравитационные кубики. Смена заканчивалась. Еще 40 минут и все. К гигантскому куполу города медленно тянулись обрамленные гирляндами огней рудовозы. Те, что уже разгрузились, снова уходили в черноту космоса. В самом центре экрана висела стальная кувалда полицейского крейсера, изредка помигивающая разноцветными огнями. Расположение чужого корабля изрядно портило нервы диспетчерам. Приходилось задавать рудовозам и транспортникам обходные маршруты, чтобы они не проходили в опасной близости от крейсера. Впрочем, по истечении времени диспетчеры свыклись с остальной кляксой на экране точно так же, как они свыклись с видом мерцающих звезд. Все как всегда. Ничего не меняется. Рабочая рутина. Сегодня без происшествий и даже без опасных ситуаций. Все хорошо. Главное придумать, как объяснить жене отсутствие части зарплаты. Крейсер сверкнул соплами маневровых двигателей, вздрогнул, едва заметно повернулся, будто повел затекшими от долгого бездействия плечами. Включились основные двигатели, зажглись регламентированные ходовые огни в случае нахождения вблизи с другим кораблем или прочими искусственными космическими объектами. Полыхнули дюзы основных двигателей. Так и оставшись безмолвной, громада крейсера по дуге ушла прочь, искусно обойдя группу из 7 тихоходов-рудовозов. Эфир взорвался гомоном возмущенных голосов. Пилоты и капитаны спешили выразить свое крайнее неудовольствие такими маневрами. «Чтоб тебя!» Пластиковая кружка с кофе упала на колени. Остывший напиток намочил брюки. Диспетчер схватился за клавиатуру, поспешно откидывая колпачок и нажимая кнопку экстренной связи с главой внутренней службы безопасности Виттори Сальвати. Думается, ему будет интересно узнать, что полицейский корабль взял курс на границу системы и быстро уходил прочь, стремительно наращивая скорость.